На Кюрасао новоприобретенная боязнь темноты довольно быстро ушла. Всего за несколько дней. Я поймал себя на этом, когда вышел с чашкой чая и уселся в плетеное кресло на террасе с видом на океан, с яркой лунной дорожкой, тянущейся от горизонта куда-то мне под ноги. Да, вот сижу и никакой беды не жду. Я даже оружие не взял, так из дома и вышел, что вообще удивительно. Хотя да, остров уже сочли безопасным. С последнего появления психа, сразу же убитого, прошло несколько дней. Больше инцидентов не было, или про них не слышали. Все зачищено, в общем. А дом? Да, дом у нас уже появился. А как появился, так мы в него сразу и заехали, взяв в прокат. Да-да, тут даже машины в прокат. Есть пикап «Тойота», кузов которого забросили не такие уж многочисленные свои пожитки. Культурный шок, конечно, сгладился днями, что мы провели в отеле. Но все равно, после всего случившегося ранее, после жизни на лодке, после постоянного страха, страха, что нападут, страха, что шторм утопит, страха, что плывем в никуда, что нет ничего хорошего на этом самом Кюрасао, новоселье было даже не праздником, а словно бы жизнь заново началась. Как свет включили вдруг в полной темноте? Как будто за темным занавесом жизни и солнце обнаружились. Самый настоящий агент по недвижимости на днях привел нас в этот небольшой белый дом с тремя спальнями и уютным двором. Он что-то объяснял, что-то спрашивал, а я просто стоял обалдевший, глазел по сторонам и думал о том, что неужели мы снова будем жить вот так в доме, всей семьей, как жили раньше. Просто вот так раз и будем. На следующий день мы без всякой волокиты подписали бумаги, а банк, получив подтверждение с места моей новой службы, просто перевел сумму на счет местного бюджета. Потому что вся свободная недвижимость на островах теперь принадлежала ему. После чего я получил одновременно бумаги о собственности и закладную на этот самый дом. А потом еще и страховку оформил. Дом был простым и, в общем, небольшим, как я уже сказал. Не маленьким, далеко не тесным, но и не таким, как у нас был в Испании. Гостиная со стеклянной стеной, через которую видно было голубое море и зеленый склон, и на которую вечером опускаются жалюзи. Кухня с барной стойкой, отделяющая ее от гостиной, три спальни, две ванны, да все, что нужно для жизни. В доме было электричество и был газ из баллонов. Из кранов текла вода, а после использования куда надо стекала. Все так, как и должно быть. Мебель простая, дом строился специально на продажу, но новая и симпатичная. В местном стиле ротанг, яркие ткани. Просто удобно, хорошо. Если бы я сам себе строил дом в этих краях, то построил бы что-то в этом же стиле. Сад. Здесь надо растить сад. Первое, что сказала, выйдя во двор, Янина, едва мы растащили по комнатам наши вещи из пикапа. Забор соседского дома был увит бугенвиллеями и чем-то еще вьющимся. А за забором росли пальмы, и выглядело это все действительно здорово. И я прекрасно понял Янину. Это словно жизни во все добавить. Сад нужен. «Пусть будет сад», — я обнял ее за талию. «Пусть у нас здесь все будет, что ты хочешь. У нас будет жизнь». «Да, у нас будет жизнь», — согласился я. Ярок, естественно, первым делом занял дальнюю от нас комнату, затащив туда свои вещи. А я даже увидел, как он спрятал на шкафу свою беретту. Отбирать у него пистолет я не собирался, а местные законы ничего на сей счет не говорили. А раз не говорят, то пусть будет у него. И даже если бы говорили, вырос уже, доверяю. А он доказал, что доверять можно. Сашку мы разместили в той спальне, что к нам ближе. Так за нее спокойней, хотя спала она хорошо. Не пришлось ей пережить ничего такого, от чего снятся кошмары. Спасло ее яхтенное житье. Весь кошмар мимо нее прошел. А вот мне тот поход через Эльвирию до дома снился постоянно, до сих пор. От этого сна я рывком садился на постели, после чего тянулся за водой. Пил и снова засыпал. Уже без снов. Вообще мы привыкли не залезать в долги. Всячески их избегали, но здесь как-то забыли свое же правило. На следующее утро мы поехали и купили в кредит, понятное дело, под залог моих будущих заработков, Форестер. Для Янины. Себе машину я пока решил не брать, все равно уже знаю, что скоро придется улетать на несколько месяцев. Так что нет смысла спешить делать лишние долги. Тем более, что состав моей группы уже определился, и у нас вовсю идут тренировки. Так что попользуемся пока одной. Разве что Яроку взял горный велосипед со склада в порту. Пока здесь все еще продавалось с каких-то складов, куда сгружалось с судов. Тащили все отовсюду и в порту разгружали. Магазины разве что продуктовые появились, причем небольшие, местные. Многие даже с доставкой работали. Гоняли по улочкам мотороллеры с пластиковыми ящиками сзади. Большие супермаркеты были закрыты и открываться пока не собирались. Не было никого, кто решился бы взять, наполнить их товарами и поддерживать работающими. Но это как раз не напрягало. В таких скромных сельпо тоже был некий шарм. Так что холодильник у нас быстро затарился и едой, и напитками. А на второй день я уже здоровался с хозяином, смуглым мексиканцем из американского Эль-Пасо, обосновавшегося здесь еще с первой волной. Помогали ему жена и дочь, обе смуглые, невысокие и упитанные. Затем была школа, в которую приняли детей после того, как я показал купчую на дом. По адресу приняли. А после был судорожный поиск места, где можно купить все для школы. А потом выяснилось, что здесь все выдают, от учебников до последнего карандаша. И был первый день в школе. И Нина повезла туда детей и сразу же познакомилась с еще одной местной мамой, которую звали Натали. И эта Натали, как оказалось, жила через 5 домов от нас. А муж Натали, как выяснилось, водил самолет, а раньше работал на Динкорп. А потом так вышло, что мы еще и вспомнили с ним друг друга. Нет, приятелями не были, но в лицо узнали, пересекались. То есть у нее появилось первое знакомство, а у нас всех появились все признаки обычной человеческой жизни. А главное среди них — ежедневная рутина. Разве что я пока со своей новой службой не очень все же в эту идиллию вписывался. Дети пошли в школу в среду, а в пятницу мы с Яниной отправились на ужин, выбрав самый лучший из работающих ресторанов на острове — «Гувернер де Рувиль». Старое место с историей, расположившееся на набережной Синт-Анабай, пролива, ведущего в гавань, где заказали рыбу и белое вино, и все это на террасе с видом на океан. И обслуживали нас официанты в белых рубашках, все как в нормальной жизни. И это ощущалось нормальной жизнью, самой что ни на есть нормальной. А другая, та страшная, ненормальная, от которой мы сюда бежали, казалась то ли ночным кошмаром, то ли даже не знаю чем. Словно и не было ее. Осталась она где-то далеко-далеко. «Знаешь, я хочу сегодня быть пьяной», — вдруг сказала ей Нина. «Веришь?» В другой момент я бы ей не поверил. Пьет она мало и редко, но сейчас сам ответил. «Верю. Я тоже. Поужинаем и пойдем еще куда-нибудь. Давай?» «Давай». Я долил бутылку вина в бокал и отставил ее обратно, в мельхиоровое ведро со льдом, попутно перехватив взгляд официанта, и жестом попросив у того принести еще одну. Мы на самом деле к рыбе только собираемся приступать, а вино уже закончилось. Первая бутылка ушла под салат. Тихо, спокойно, тепло. Легкий ветерок несет запах моря. Люди вокруг разговаривают, где-то смеются, позвякивает посуда, музыка играет совсем тихо, еле слышным фоном, что-то из классики. А на набережной людно, просто поток народу наслаждается выходными. Нормальные выходные, как часть нормальной жизни нормальных людей. При нынешних обстоятельствах — чудо. Официант подкатил тележку, в которой на огромной сковороде под слоем зеленоватого соуса покоилась огромная камбала. Поставил 2 тарелки и начал ловко разделывать рыбу на куски блестящей лопаткой, по очереди выкладывая их на эти самые тарелки, поливая их соусом, в котором вперемешку попадались креветки, мидии и маленькие ракушки. Затем к рыбе присоединилась горка маленьких отварных картофелин. Овощи. Блюдо готово. Официант открыл следующую бутылку, долил наши бокалы и разместил бутылку в том же ведерке, забрав пустую. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» «Действительно спасибо. Еще в качестве дополнительной услуги можно стукнуть меня под носом по голове или ткнуть вилкой в бок, чтобы я проснулся, если это все же сон. Или пусть лучше сон длится бесконечно. Не надо будить. Никаких синих или красных пилюль, пусть матрица торжествует. «Давай выпьем за то, что мы спаслись», — сказала Янина, подняв бокал. «Только сейчас я окончательно поняла, что это так. Не знаю, что нас ждет в будущем, но сейчас мы спасены». «Да, похоже на это. А что дальше? Дальше надо попытаться жить, как раньше». «И получится?» «А почему бы и нет? Мы жили семьей, друг для друга. Кто помешает нам так и жить дальше?» «Ты скоро уедешь». «Это временно. Я пожал плечами. «У меня не тот возраст, чтобы долго бегать в рядовых». Я чуть покривил душой, потому что начал сразу с командира группы. «Мне надо просто вернуть долг за все это». Я показал на веранду ресторана. «За подаренную жизнь. А потом я обязательно устроюсь здесь, открою бизнес и опять все время буду с вами. Ты же прекрасно знаешь, что вы для меня смысл жизни. Так что все будет хорошо. Я с вами, вы со мной, все наладится. Здесь вообще еще все только налаживается. Места для всех хватит. Надеюсь. Я уверен». Я действительно был уверен. Просто чувствовал. Видел. Видел, как люди старательно строили нормальную жизнь в этом месте. Много людей. Все разом, общими усилиями. И у них получалось. После ужина мы с Яниной пошли на набережную, смешавшись с другими людьми. Зашли в один бар, где постояли у стойки и выпили по коктейлю, затем в следующий, где разговорились с компанией из трех женщин и двух мужчин. Мужчины оказались родом из Англии и работали теперь в местной компании, подрядившейся шарить в опустевших портах, угоняя оттуда самые удобные и нужные суда и заодно вытаскивая контейнеры со всем ценным. Как-то сразу завязался разговор, и в третий бар, где пели караоке, мы пошли уже вместе. Я даже не очень хорошо запомнил, как вернулись домой. На такси вернулись. Я помню, как мы садились в машину, а вот сама поездка и вход в дом запомнились куда меньше. Сашка спала, а Ярок сидел в гостиной и смотрел кино. А перед ним на кофейном столике лежал короткий Фабрм. «Сашка забоялась!» — перехватил он мой вопросительный взгляд. «Пообещал, что буду ее охранять. Только так спать пошла». «Молодец, правильно сделал, но на острове спокойно. Можно уже не бояться». «Я знаю!» — пожал он плечами, поднимаясь с дивана. «Но я пока и сам еще побаиваюсь». Дробовик он утащил в свою комнату. Я на сей счет тоже ничего не сказал. Если ему так спокойнее, то пусть забирает. У меня тоже возле кровати помпа припрятана. И пистолет рядом хранится. И сейчас в кобуре другой пистолет. Все верно. Знать одно, но поверить в это на уровне подсознания совсем другое. И времени займет куда больше. Хотя я сам, похоже, все же поверил. Да, я поверил. Следующее утро было похмельным, но при этом, к счастью, воскресным. Встал я после Янины и Сашки, разве что Ярок продолжал дрыхнуть. Он вообще полуношник. Если его не будить, то он день и ночь запросто перепутает. Будет сидеть за своей приставкой, которую он вывез вместе с кучей игр на яхте еще тогда, до утра, а потом спать до вечера. Поэтому решил дать ему поспать еще часок, а потом все же разбужу. После чего потопал в ванную за контрастным душем и бритьем. Воскресенье заполнилось делами как-то само по себе. Обычными домашними делами. Мы же только устраивались. Дважды ездил к портовым складам, которые, к счастью, в выходные были открыты. И вез оттуда всякую нужную утварь домой. Затем втроем без Ярика поехали на пляж. У сына уже появились приятели из школы. И он, оседлав велосипед, куда-то уехал с ними. Может быть, даже на другой пляж, но без нас. Вырос уже, что тут скажешь. Больших длинных пляжей на Кюрасао нет. Это мы успели узнать. Зато здесь множество небольших, укрытых склонами Бокос, куда как раз и приятно выбираться с семьей. Ни настоящей толпы, ни шуму. Пляж был великолепен, даже в Испании подобных нет. С таким белым плотным песком, с такой синей водой, что поначалу даже не веришь в то, что это все настоящее. Как в обложку путеводителя тебя затолкали. Сашка, похожая на негатив, со своими светлыми волосами и загоревшей до черной кожи, от него была в диком восторге. К тому же сразу нашла компанию с детей своего возраста. Так что нам с Яниной оставалось только приглядывать в полглаза за тем, чтобы дочка не рванула в воду и не поплыла куда-нибудь, куда глаза глядят, потому как с нее станется. Но они нашли занятие себе на берегу, так что и с этим было все в порядке. Шум волн убаюкивал, а соленая вода начисто смыла все последствия похмелья. Жара доливала время от времени, но я прятался от нее в воде. «Когда тебя отправляют?» — спросила Янина, когда я в очередной раз, мокрый, роняющий капли соленой воды с себя, плюхнулся на соседний шезлонг. «Через пару недель, когда люди будут готовы». «Надолго?» «Предварительно говорили о 3 месяцах, затем месяц дома, потом график будут менять, когда людей станет больше». «Мне надоело бояться каждый раз, когда ты уезжаешь». «Ну, я не знаю, что сказать», — пожал я плечами. «Ты бросил свою старую работу, а теперь взялся за нее снова». «Это она за меня взялась», — — ответил я, усмехнувшись. «Солнце мое, ты же сама все видишь. Нас спасли, теперь мне надо спасать других. Это справедливо. Я боюсь». «Я сам боюсь, но не думаю, что это по-настоящему опасно. У нас много оружия и снаряжения, есть отравляющие газы, а противник всего лишь психи. Теперь это будет не так, как у нас самих. Много людей, машины, вертолеты, оружие, никаких проблем». «Ты не очень талантливый враль». «Это потому, что ты просто не хочешь верить. А врать я умею, это ты зря. Лучший показатель то, что ты пока меня нигде еще не изобличила. Кроме тех случаев, что я сам не хотел оставлять в тайне. Впрочем, не так уж часто мне приходилось врать. Насчет работы врал и впредь буду. Неважно. Важно то, что никакой опасности там нет. Будет просто очень много работы. И все».